Че в ушах звенело? Говорю, ляг на меня и немного полежи на мне. Придави меня своим крепким телом. Только не выходи из меня. Хорошо, я лег, девушка задрожала. Как хорошо. Она взяла мою руку и, поднеся ее к своему рту, начала сосать мой большой палец. Полежав на ней, пока мой опустевший член сам не выскользнул из девочки, я, перевернувшись на другой бок, встал с постели и, налив себе бокал вина, подошел к окну. Спящая, тихая улица, несколько одиноких прохожих спешили по своим делам. Внимание привлекла одинокая сутулая фигура, высокого роста, которая смотрела прямо на меня, а когда увидела, что я ее заметил, мигом развернувшись, шмыгнула в какую-то подворотню. «Че за хрен, может, извращенец какой?» Стоял и ловил девичьи охи. «Окно-то у нас открыто все это время». Я высунулся из окна и, не увидев больше никого, закрыл его на запоры. «Нахрен надо, всяких дрочил под окнами собирать». Я пошел в душ и, хорошенько освежившись, вернулся к постели. Мэй крепко спала, свернувшись калачиком. Я укрыл ее одеялом и только собрался лечь спать, как на сеть пришел вызов от Васа. «Наиль, кто-то пытается проникнуть в ангар». «Еб твою, полиция?» «Определенно нет, я проверил на их сервере. Это чья-то самодеятельность. Ты уже и в сервер полиции залез». Я начал впрыгивать в комбез. «Не только, но это к делу не относится. Он использует слишком быстрый дешифратор, и я едва успеваю менять код допуск к воротам ангара». «Ты сказал он?» «Да это один человек. Я подключился к камерам слежения снаружи. Больше разобрать не удается. Освещение не работает, а камера слишком примитивная. Уже бегу». Я тихонько, чтобы не разбудить Мэй, выскользнул из номера и бегом побежал к нашему свасамангару. «Будь осторожен, Наиль, он может быть вооружен». «Хорошо, Вас, если он взломает код, то ты его не трогай, пусть зайдет в ангар, потом хватай его». «Принято». Мне оставался десяток метров. Было темно, и я перешел на бесшумный шаг, как учил меня робот. «Наиль, он вошел в ангар». Я схватил его. «Это, дослушать Васа, мне не дал мощный удар в ухо. Кто-то ебанул меня так, что я упал на пол и покатился. На мое счастье, сознание я не потерял и отчетливо соображал, что меня схватили за плечо и поволокли в сторону нашего ангара. Ну и силище. Прям как Вас меня швырял на тренировках. Может, это тоже робот? А нет, сопит гад. Значит, не робот. Ну сейчас, дружок, подожди». Просчитав ритм его шагов, я подловил момент, когда его правая нога будет ближе всего ко мне, выхватил свой новенький нож и с силой ударил его в ляжку. Гад заорал мужским голосом и ослабил хватку. «Ну, сука, держись». Я вырвался из захвата и провел двойку ногами в то место, где, по идее, должен быть этот гад. Ноги ударили что-то твердое, и это твердое, громко охнув, покатилось по полу. Я прыгнул следом и, немного не рассчитав силы, приземлился не рядом с гадом, а прямо на него. Мурло опять охнуло и попыталось выползти из-под моих ног. «Не, сука». Я нащупал его голову и с силой ударил ногой. Что-то хрустнуло, и гад начал остервенело молотить ногами по полу в предсмертных конвульсиях. Я нашел свой нож, вытер его о одежду этого гада и вложил назад в ножны. Затем подхватил бездыханное тело и потащил его в наш ангар. В каюте нашего корабля горел свет, Вас стоял рядом, а на полу лежало два аграфа. Один был дохлый, которого укокошил я, и второй, которого схватил робот уже в ангаре. Живой аграф был связан по рукам и ногам и сучил ногами, злобно зыркая то на меня, то на Васа, своими желтыми глазищами. Сказать он нам пока ничего не мог, потому что его гадкая пасть была заткнута кляпом. «Вас, глянь, кто к нам пожаловал, ушастики. Один, правда, уже сломался и не прыгает. Че делать-то с этим будем?» Я подошел к аграфу и, глядя в его злобную рожу, ткнул пальцем ему в правый глаз. Аграф завыл, а я добавил ему ногой по ребрам. Ушастый зашипел и завалился на бок. «Это враг. Допросите в расход». Робот подошел к трупу и начал его обыскивать. «Ну это само собой». Тем временем связанный аграф отошел от боли и поднялся в вертикальное положение. «Говорить будешь?» Я спросил его на аграфском. Этот черт выпучил от удивления глаза. «Че плохо слышишь? Сейчас поправим. Зайчишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Порою волк, сердитый волк, зайчонку ушки рвал». Напевая песенку, я подошел к ушастому и одним резким движением отрезал ему правое ухо. Аграф завыл. Показав аграфу его отрезанное ухо, я начал давить ножом на левое, и ушастый отрицательно затряс головой. «Говорить будешь?» Он закивал, и я выдернул кляп. Аграф прокашлялся и заорал: «Где принцесса? О, Вас, видал, только очухался, а ему уже принцессу подавай». «Какая такая принцесса? Одноухий Аграф зарычал: принцесса Пейерлиль, вторая дочь Екутеля Пятого. Где она? Так она принцесса, ох, а я-то думал, что она обычная шлюшка. Прикинь, вас, Одноухий говорит, что та грязная шлюшка, принцесса. На самом деле, я уже усек, в чем все дело, и просто ломал комедию, решив из этой ситуации выкачать максимум пользы. Не смей ты, грязная мартышка, называть ее шлюхой. Обзываешься? Я резанул ему второе ухо. Аграф хотел было заорать, но я ударил его носком ботинка под дых, и Безухий, проглотив воздух, закашлялся. Слушай, без ушей, ты мне больше нравишься. Пожалуй, я тебе скажу, где твоя принцесса. Аграф перестал кашлять и оживился. Где? Где она? Ну, если с нее хоть один волос упадет, ты обезьяна, труп. Понял, ты труп. Да понял я, понял. Че орать-то? Скажи, а ты богатый? Выкуп хочешь? Угу. Дашь денег? Я так и знал. Вы все, за презренную монету, готовы вселенную раком проползти. Тварь. Аграф сплюнул и сразу получил ботинком по зубам. Так дашь денег или нет? Че-то я не пойму. Сколько ты хочешь? Только не смей, слышишь, не смей меня обмануть. Ну-у-у. Какой тут может быть обман? Дело-то серьезное. Правда, Вас, ты собираешься сказать ему правду? Робот повернулся ко мне. Я кивнул. Ну а чё, вон серьезный Аграф хочет узнать. Только правда, она денег стоит. Сколько ты дашь за свою принцессу? 5 миллионов. Я прыснул в кулак. Ты чё, нищий что ли? Или наследная принцесса больше не стоит? 6. 6 миллионов кредитов. И знай, тебя щедро вознаграждают. Тварь. Аграф зыркнул на меня, видимо, своим самым злобным взглядом. Я подошел к этому существу и, глядя прямо ему в глаза, громко проговорил: 20 миллионов, и не кредитом меньше, или твоя принцесса исчезнет навсегда. Ты меня слышишь? У тебя 2 минуты. Вот банковский счет. Хули ты глаза вылупил? Да, он конфедерации Делус. Что, вы, гниды, не в состоянии туда добраться? Селенок маловато? Время пошло, сука. Никаких денег, пока я не увижу принцессу. Да что ты говоришь? Умный такой, череп не жмет. Я отогнул его указательный палец на правой руке и начал медленно его пилить. Тварь орала, что было сил. Отрезав один палец и показав его Аграфу, принялся за следующий. Отрезал второй. Дав твари вдоволь наораться, снял с него ботинок и, отогнув мизинец, приложил нож в промежуток между пальцами. Аграф заткнулся и уставился на свою ступню. Я сделал небольшой разрез. Тварь заскулила и начала скрежетать зубами. Резать дальше Безухий отрицательно замотал головой. Через секунду на мой счет упало 7 миллионов, затем сразу 5, затем еще 4 и спустя несколько секунд еще 2. Итого 18 миллионов кредитов. Маловато будет. Че, блять, назанимал? Король-папочка денежек не дает за доченьку, пока не будет полная сумма. Никакой принцессы. Аграф опустил голову. Твое имя? Я отогнул ему второй палец на ноге. Аграф округлил глаза и замотал головой. А Вигдораэль, не режь. Работаешь кем? Или должность какая? Кто ты? Майор тайной полиции, королевство Галанте. А этот? Я указал на труп в стороне. Капитан. Тоже как и я. Имя? Авимаэль. Как на меня вышли? Говори. Я направил нож ему в глаз. Ну, нам сообщили, что вчера в Федерацию Неви вошел неизвестный корабль. Его внешний вид совпадал с голоснимками корабля, атаковавшего наш флот на ФГВ-653Х. Шеф послал нас проверить. Данные совпали. Мы получили приказ на захват. Все шло по плану. Мы не знали, что ты не один, а с этим Аграф кивнул на робота Угу, и схватили пиздюлей. Кто ваш начальник, и где он? Я не скажу. Кто здесь на станции меня сдал? Я не знаю. Ты не горячись, а хорошенько подумай. Вот смотри, помощь к тебе не придет. Если бы у вас было прикрытие, то в двери моего ангара уже ломились. Так я сделал пантомиму, будто прислушиваюсь к чему-то. Слышишь? Вот и я не слышу. А теперь главное. Времени у меня очень много. Ты мне все равно все расскажешь. Хочешь умереть быстро? Я упер свой нож ему в сердце. Аграф посмотрел мне в глаза. Делай что хочешь, денег больше не будет. Все записано на нейросети, передано кому надо. Я ничего не скажу. Нож начал потихоньку входить в тело Аграфа, и лезвие, заскрипев о кости ребер, пошло глубже. Аграф заорал и засучил ногами. Нет, не убивай, я все скажу. Я остановил свою руку. Говори. Мой шеф, исполняющий обязанности начальника тайной полиции, Янаэль. Кто нас сдал? Я снова легонько нажал на нож. Заместитель начальника местной полиции. Он вас сдал. Где твой шеф? Я не знаю. Правда. Аграф начал судорожно хватать ртом воздух. Не ври мне, сука. Я не вру. пожалуйста, спрашиваю последний раз, где твой шеф? Не знаю. А голос Аграфа оборвался на высокой ноте, и я выдернул лезвие ножа из мертвого тела. Вас убрал трупы, а я сделал себе кофе и, сев в свое кресло, задумался. Выходит, меня пасли с гостиницы. Допустим, их и правда было двое. Один выпасал меня в окно, а второй где-то ныкался. Когда первый убедился, что я в номере и занят, побежал ко второму, и один из них начал взламывать код замка, а второй стал на стреме. Смог ли он добежать до ангара, пока я был в душе? Да запросто. Меня спасло только то, что они не знали о роботе. Затем допрос. Он все писал на нейросети, скорее всего сразу пересылал, допустим, своему шефу. Он выжидал, когда я скажу, где принцесса. Даже денег насобирал, думая, вот еще чуть и лох разродится. На свою жизнь ему было наплевать, он понимал, что живым отсюда не уйдет. Мда, бравый солдатик, но когда дело дошло до реального пиздеца, сдулся и запел как соловей. Что мы имеем? Значит, аграфы у нас на хвосте, у них есть мой фас и профиль. Также есть данные на мой корабль. Теперь на меня открыта охота на станциях, планетах и в космосе. Они уже знают о роботе. Это минус. Пока они думают, что принцесса жива, будут не сразу мочить, а крутить мне руки. Это плюс. Дальше, я знаю, что на меня охотится. Что я буду делать? Скорее всего, аграфы думают, что буду пытаться бежать, перехватить меня в космосе, зная вектор прыжка и используя генератор гиперблокировки. Это раз плюнуть. Или я могу засесть тут, пока не закончатся припасы. Это долго. А быстренько выковырять меня отсюда можно только при помощи местной полиции. Как он там сказал, заместитель начальника полиции, нас сдал. Подошел робот Наиль. Вот что было в их карманах. Передо мной легли два небольших черных пистолета, два планшета и прибор, размером с пачку сигарет. Видимо, это тот самый взломщик. Планшет и прибор были запаролены. Я отдал их Васу на взлом. Сам взял в руки пистолеты. Абсолютно одинаковые и очень похожи на земные Глоцк-17. Выщелкнул магазин. Под светом лампы в магазине тускло отсвечивали металлом иглы. Вышел из корабля и пострелял из каждого в кучу упаковок от моих покупок. Органы управления были простые и понятны. Пистолеты тихо щелкали в одиночном режиме огня, и я совершенно не чувствовал отдачи. Переключил на непрерывные оружия и зашелестело очередью, выпуская в цель множество игл. Взял обрезок композитной брони и, отойдя шагов на 5, выстрелил. Игла не пробила лист, но оставила в композите нехилую выщербину. Круто. Теперь у меня есть очень мощное, компактное оружие. А боеприпасы, я думаю, не редкости, у Мэй вполне могут быть в продаже. Кстати, а Мэй, раз такая каша, ей тоже может угрожать опасность, а я не всегда смогу быть рядом. Набрал номер на нейросети, мне ответил тот самый шпион, Курт Зейц. О, Наиль, рад тебя слышать, друг. Привет, Курт. Взаимно. Скажи, ты так же, как и я, ненавидишь аграфов? А да, эти твари давно заслуживают смерти. Особенно после того, как они устроили теракт в столице и погибло много добрых людей. Как насчет того, чтобы немного поохотиться на этих тварей? С огромным удовольствием, мой друг. И не я один, тут есть еще добрые люди, желающие умыть этих тварей в их же собственной крови. Я перешлю тебе данные на одну девочку, есть наводка, что ее могут пасти ушастые. Все сливки ваши. Идет, конечно, мой друг. Это будет даже очень интересно, а то мы тут немного заскучали. Я буду отсылать тебе голоснимки дохлых рож. Может, попадется знакомая. Курт рассмеялся. Спасибо тебе, Курт. Нет, это тебе спасибо, мой друг. Я отправил Курту данные на мейл, немного успокоившись, занялся оружием. Да укомплектовал траченный магазин иглами со второго пистолета и полностью заряженное оружие, сразу засунул в набедренный карман комбиза. Чтобы нож не мешал, перевесил его на бедро, под левую руку. Потренировался выхватывать и то, и другое. Перенес пистолет в боковой карман. На сотом повторе, оружие начало буквально порхать в руках. Вот теперь держитесь у меня, суки. Вас, слушаю. Как ты смотришь на то, чтобы сходить в гости к заместителю начальника полиции? 10. Вас залез в личные дела сотрудников полиции станции Миссара и скачал досье на зама начальника полиции, включая и те, которые были помечены как конфиденциально. Узнали, что зовут ее, а это оказалась баба, Мира Канак. Ей 38 лет, не замужем, детей нет. Регулярно посещает один и тот же бордель и заказывает одну и ту же девку. Глянул на фото этой Миры, чуть не блеванул. Ну нахер, жирная, мужеподобная мадам, да еще и с усиками под крючковатым длинным носом. Плюс количество татуировок на ее голове, просто зашкаливало и выглядело все это огромным синюшным пятном. Узнали и ее адрес, но мадам там не появлялась уже пару лет, предпочитая вращаться между работой и борделем. Тогда остается бордель. Подловим ее на выходе. Она обычно выползает оттуда изрядно пьяная, и дело может сработать. Но есть одна проблема – нейросеть. При захвате она легко пошлет сигнал, и тогда в наши ворота будет ломиться вся ментовка станции. Как быть? Вырубить ее и допрашивать где-то в другом месте? Не катит, нас вычислит, даже в том случае, если она будет без сознания. Хуй знает, голова пухнет. А дамочку срочно надо выхватывать. Идею подкинул Вас. Он предложил взять наш запасной модуль гипердрайва и в момент захвата включить его на малых токах низкой частоты. Так в Альянсе генерировали помехи для блокировки связи противника. Попробовали на корабле, да действительно, нейросеть выдала ошибку подключения. Вас, идея хорошая, но как мы притараним полуметровый шар гипердрайва и генератор к нему, в бордель? Идею я подал, думай теперь ты, вот Мурло. Пока думал, на нейросеть пришло сообщение от Курта, с голограммой дохлого графа. Отписался. Отличная работа. Отправил. Мля, чуваки ушастых мочит, а мы тут бабу отловить не можем. Слушай, Вас, а может просто грохнем ее и дело с концом? Че она нам может рассказать? Ну, сдаст агентуру ушастую, так она все равно скоро возле нас пастись будет. Вон, Курту на радость. Стоп, Курт, написал сообщение. Привет, классно работаешь. Есть наводка, что зам начальника полиции работает на аграфов. Вот досье. Отправил шпиону скачанные ВАСом документы. Ответ пришел через пару минут. Разберемся. Ты просто подарок для нас. Такой работы аналитика мы уже давно не видели. Спасибо. Отстучал. За нами родина. Принял. Неполноценные должны страдать. Чую, ох и наведут они шороха. Робот занялся нашим кораблем, а я решил пойти отсыпаться. Больше суток на ногах и ураган событий давали о себе знать. В фойе отеля сидел лысый паренек и пил какой-то красный напиток из высокого прозрачного бокала. Я хлопнул кулаком по груди, он улыбнулся и ответил мне таким же жестом. «Наши люди». Поднялся на второй этаж и тихонько вошел в наш номер. Все было на месте, девочка крепко спала и улыбалась во сне, видимо, снилось что-то хорошее. Раздевшись, залез под одеяло к тепленькой попке моей. На нейросеть снова пришло сообщение от Курта, с ушастой мордой. Гнездо он их там раскопал, что ли? Поздравил шпиона с очередной победой, запустил изучение базы штурмовика и отрубился. Сегодня мне снилось, что я огромная черная птица и лечу сквозь густой туман, разрезая его сильными крыльями. Встречные машины рассыпаются в прах, стоит мне только закричать. Вдруг пошел сильный ливень и по моим крыльям начали бить множество молний. Мне было ужасно больно, и я проснулся. Нейросеть показывала полдень и целую кучу сообщений. Открыл в порядке поступления. Первое. База штурмовик, изучена. Это как понимать? Я вчера помню, что поставил ее на изучение, и система выдала время минус 631 час на изучение. Че за нахер? Ладно, у Васа спрошу. Пусть перепроверит. Запустил изучение базы пилотирования средних кораблей. Нейросеть выдала, что на изучение уйдет 716 часов. Подтвердил и начал читать далее. Второе сообщение было от Мэй. «Милый, я на работе. Будет скучно, заходи. Целую». Ответил. «Всегда скучаю. Скоро буду. Целую». Третье от Васа. «Наиль, намеченные работы завершены. Еще нужно докупить. Эмиттеры силовых щитов 25 шате. Реактор реактивной фазы топлива. АТЭМ 125 и выше минус 2 шате. Конструкционные дроиды дарил минус 4М минус 5 шате. Броня композитная листовая минус 50 комплектов. Турели средние лазерные противомоскитные минус 10 шате. Энерговоды 3Х35Л50М минус 10 шате. Турели противоабордажные минус 4 шате». Ответил. «Жди покупки». Четвертое от Курта. «Мадам раскололась. Теперь много работы». «Спасибо». Ответил. «И, о, начальника тайной полиции Галантии и Наиль, где-то рядом». И добавил. «Очищение огнем. Все. Теперь душ, завтрак и за покупками». В магазине меня встретила Мэй и усыпала поцелуями. Точно влюбилась. Пока пили кофе, перевел ей 100 тысяч кредитов и не принял возврата. На возмущение Мэй объяснил, что это не оплата за постель, а моя мужская поддержка для любимой женщины. Снова был обцелован и почти изнасилован, но своим твердым словом прекратил безобразие на рабочем месте. Успокоив юное гиперактивное создание, обещанием вечером все будет, закупил все по списку ВАСА. Только реакторы купил производство Делуса М175, расставшись с 1 миллион 50 тысяч кредитов и заказав доставку, видя, как Мэй вьется вокруг меня, все-таки решил ее уважить. Двери заперты, окна затонированы, а девочка, сняв трусики, чуть нагнувшись, оперлась о стойку магазина. Провел ладонями по животику и юным грудям, чуть задержался на ее налитых твердых сосках. Поцеловал в шею и легонько прикусил ей чуть выше спины. Мэй застонала и руками развела в стороны свои подтянутые ягодицы. «Милый, возьми меня, пожалуйста», — прошептала девочка, и я, расстегнув ширинку, уперся в ее попку своим твердым членом. Мэй помогла мне, и я потихоньку мелкими толчками погрузил свой член в ее узенькую девочку. Девчонка задрожала, и я начал ритмично толкать ее юное стройное тело. Она стонала все чаще и громче, а я толкал все быстрее и быстрее. Наконец Мэй, тихонько заскулив, начала сдавливать мой член своей киской. По ее спине покатились капельки пота. Она развернулась лицом ко мне и прошептала, глядя мне в глаза: «Спасибо, миленький, мне хорошо». Я поцеловал Мэй в горячие губы, и она, опустившись на колени, взяла в рот мой пульсирующий от возбуждения член. Я тихонько захрипел от нахлынувших ощущений. Мэй полностью обхватила головку члена губами, взяла меня за задницу и начала подталкивать к себе. Пульсирующие волны сладкого жара покатились от низа живота и вверх. Девочка работала все быстрее, а у меня начало сводить ноги. Мир снова окрасился ярко-фиолетовыми цветами, и я, задрожав, наполнил ее рот горячим. Мэй не останавливалась, а у меня подкашивались ноги. Наконец она выпустила мой член на свободу, и я плюхнулся задницей на диван. Сердце бешено колотилось, и я не мог отдышаться. Только сейчас заметил непрочитанное сообщение от Курта. «Надо встретиться. Срочно. Жду на месте нашего знакомства», — ответил. «Скоро буду». Мэй привела себя в порядок и принесла сок. Выпил сок, осыпал свою худышку комплиментами и побежал в парк. Курт сидел на лавке и задумчиво рассматривал синие грибы. «Привет, Курт. Приветствую, друг. Давай сразу к делу, время дорого. Давай». Я сел на лавку ближе к шпиону. «Наиль, нужна помощь. На планете уже как парочку лет функционирует фабрика по производству штурмовых дроидов. С виду все законно, налоги платят, даже в фонд полиции регулярно отстегивают благотворительный процент. Но главное, что руководит компанией некий Муталавамуту, а банковский счет зарегистрирован в Галанте. Соображаешь? Аварец, на деньгах у шастиков, в точку». Курт хлопнул в ладоши. «Надо раскатать в блин это осиное гнездо. Только есть небольшая проблема, их немного больше, чем нас. Поможешь? И чтобы немного подогреть твою инициативу, даем 2 миллиона кредитов, и это не считая того, что упадет с самих черномазых ублюдков». Клаус замолчал, ожидая моего решения. Я, поразмыслив над ситуацией, решил уточнить, сколько будет противников, оснащение, численность нашей группы, как мы провезем оружие на планету. «Ой», — Курт отмахнулся рукой. «Их около 40 ублюдков, десяток охранных дроидов и турели на входе и внутри фабрики. Нас четверо, включая тебя. Оденем тяжелые скафы, опушки и взрывчатку. Организуют нам на планете одни добрые люди». Видимо, у меня полезли на лоб глаза, потому что Курт улыбнулся и жестами остановил мою гневную реплику о самоубийстве. «Нет-нет, дроидов и турели возьмут на себя другие ребята. Наша задача только проникнуть внутрь, пока будет бой, изъять из скин-фабрики. Вот и все. И схема фабрики у меня есть». Курт скинул мне на нейросеть схему с пометками нашей инфильтрации. Выходило, что сама фабрика является подземным комплексом из трех отдельных блоков: производственный, сборочный и административный. Наша группа, используя вентиляционный колодец, заходит через один из сервисных тоннелей, соединяющих между собой производственный со сборочным, затем взрывает бетонную перемычку и входит в тоннель, ведущий в административный блок. Курт, подождав минуту, дав мне изучить план, добавил: «В тоннеле нет охранных систем, и черножопые несут свою службу из рук вон плохо. Пока эти лохи сообразят, что их пришли мочить, пока поднимут тревогу, пока организуют оборону, мы уже будем внутри. Заходим, зачищаем, берем и скины, выходим. Все просто. Что скажешь?» «Ну а что тут говорить? Хоть после щедрого ушастика и было куча бабла, но 2 лимона на дороге не валяются. К тому же надо было обкатать, так кстати, досрочно изученную базу штурмовик. Курт, скажи, все будет именно так? Заходим, лупим лохов, берем и скины, выходим? Именно так. Тогда я в деле. Супер Курт усмехнулся и хлопнул меня по плечу. Сегодня ровно в 20 часов по местному времени, мы будем ждать тебя на площадке станционного космопорта. Прихвати тяжелый скаф. Есть, я кивнул. Ну вот и хорошо. Все, давай, я буду ждать. Со шпионом мы разошлись сразу после разговора. До нашей акции оставалось около 5 часов, и я решил подготовиться. Тяжелый скаф, недавно купленный у Мэй, требовал привязки к нейросети и тонкой настройки под физические параметры моего тела. К тому же надо было позаниматься нашим кораблем, а на это нужно было время. Я зашел в ангар и немного растерялся. Все закупленное оборудование уже доставили, и работа, что называется, кипела. Всюду валялись упаковки от моих покупок, а между ними носились всевозможные железные клопы и пауки, таская в лапах детали. Всюду что-то резалось, паялось, сверлилось, сваривалось и жутко искрило. Посреди этого бедлама стоял Вас, руководил. Я отозвал его в уже готовый жилый модуль. Робот присел на новенькое кресло и отчитался о проделанной работе. Объем впечатлял. С помощью приобретенных мной дроидов, они срезали всю старую бронечешую с корпуса корабля, заменили реакторы, все энерговоды и добавили курсовое лазерное орудие в связке с плазмой и гауссом. Установили кормовые орудия, эмиттеры силовых щитов и смонтировали противомоскитные турели. Вас позанимался с бортовым эскином, настроил щиты и подкорректировал программную прошивку управления вооружением. Насколько я понял, в Содружестве не принято использовать смешанный тип вооружения. Все дело в эскинах. Для использования каждого типа вооружения, будь то лазерного, кинетического, либо ракетного, использовался только определенный тип системы управления огнем. Соответственно, для каждой из систем требовался свой вычислитель. Можно, конечно, соорудить кластер из эскинов для каждого вида, но система будет жутко тормозить. Ведь для того, чтобы рассчитать точный выстрел по цели, движущейся на космических скоростях, да еще если она активно маневрирует, требовались огромные ресурсы вычислительных мощностей. Но у нас эскин Альянса, а это оборудование, во много раз превосходит технологии Содружества, и его мощности вполне хватало для таких приемов. И это круто. Будем гасить на дальних дистанциях лазером, на средних – плазмой, а если попадется крепкий орешек, то ушатаем его из гауссики. Правда, боеприпасы, в отличие от энергетического оружия, не бесконечные, а тут я не нашел ничего, даже похожего на такие снаряды. Было нечто, лишь отдаленно напоминающее гаусс. У местных оно называлось туннельное орудие. Орудие было гигантской длины, устанавливалось на корабли не менее крейсера, да и его скорострельность не шла ни в какие сравнения с орудиями черного истребителя. Подумать только, один выстрел в 6 секунд, когда я могу поливать цель непрерывными очередями. Мда, надо будет взять с собой парочку снарядов и показать Мэй. Может, тут под заказ можно сделать такие? Ну да ладно, это потом. А сейчас, я внимательно слушал Васа. Робот полностью перепланировал жилый модуль, установил суспензорные барьеры, противоабордажные турели, встроил пищевой синтезатор, закрыл все декоративными панелями и смонтировал мебель. Теперь я мог себе позволить развалиться на стильном диванчике с чашечкой кофе и закинуть ноги на круглый журнальный столик из зеркального пластика. Лепота. Вас, слушаю. Кажется, на свалке, ты меня уверял, что самостоятельно не в состоянии строить, а можешь только ремонтировать. Так, да, что я вижу, ты строишь себе и не кашляешь. С чего бы? Я не могу кашлять. Кашляют люди при заболеваниях дыхательных органов. У меня нет дыхательных органов. Робот уставился на мою рожу своими красными гляделками. Ты не ответил на вопрос. Вас, ты купил дроидов. С ними в комплекте шел управляющий модуль с эскином. Когда я его активировал, Искин запросил изученные базы по инженерии и кибернетике. Я дешифровал систему защиты корпорации нейросеть, скачал все, что было в сети, установил их себе, и Искин заработал. После установки софта, я понял, что сам могу анализировать конструкционные задачи, производить расчеты и планировать работу. О, как, я их покупаю за бешеные деньги, а он скачал. И что же ты скачал? Вас скинул мне на сеть документы, я охуел. 1. Инженерное дело. 6 ранг, максимальная. 2. Кибернетика и промышленные роботы минус 5 ранг, максимальная. 3. Проектирование и постройка малых кораблей минус 4 ранг, максимальная. 4. Проектирование и постройка средних кораблей минус 5 ранг, максимальная. 5. Программирование минус 6 ранг, максимальная. 6. Энергетика минус 5 ранг, максимальная. 7. Оружейные системы минус 4 ранг, максимальная. 8. Изобретатель космических аппаратов минус 9 ранг, максимальная, 9. Изобретатель атмосферных аппаратов минус 7 ранг, максимальная, 10. Изобретатель аппаратов смешанной среды минус 9 ранг, максимальная, 11. Лазер военного и промышленного назначения минус 5 ранг, максимальная, 12. Проектирование и постройка космических станций минус 2 ранг, максимальная, 13. Проектирование и постройка больших и сверхбольших кораблей минус 6 ранг, максимальная, 14. Проектирование и постройка дредноутов минус 2 ранг, максимальная. Робот сидел и молча ждал, пока я изучаю файл. Я подсчитал примерную стоимость всего этого и мне стало нехорошо. Вас, да тут на миллиард кредитов. Нас же за яйца подвесит. И нахер ломать защиту нейросети, когда можно было просто хакнуть несговорчивый эскин. Неприемлемо. Данное оборудование имеет определенную стоимость и существует немалый процент того, что при неудачной попытке взлома, оно может быть испорчено. То есть как испорчено, ты же хакнул все те эскины, что насобирал на свалке. Они достались нам бесплатно. При попытке взлома, было испорчено 27% от общего числа. Я не мог рисковать. К тому же тебя не было рядом. Поэтапный фронт работ ты не задал и мне была необходима информация. Я принял решение, максимально продуктивное в данной ситуации. И нас никто, как ты выражаешься, за яйца не подвесит. К тому же у меня они отсутствуют. Я заходил через сервер полиции и тщательно удалил все лог-файлы. Я гарантирую, мою деятельность не смогут отследить. Угу, убедил. Домовитый и продуктивный, ты наш. Копии баз есть? Конечно, на мою нейросеть упала ссылочка со списком на закачку. Сразу скачал инженерное дело, 6 ранг, максимальное, и поставил ее на изучение. Нейросеть выдала минус 4780 часов. Подтвердил желание стать самым продвинутым инженером, сделал пару глотков кофе и осмотрел каюту. Декоративные панели были светло-серого цвета с мраморным рисунком и подсвечивались изнутри, создавая эффект объемного изображения, что зрительно увеличивало пространство и при достаточно ярком освещении, вовсе не утомляло глаза. И все это прекрасно гармонировало с мягкой мебелью, из материала похожего на кожу, матового алюминиевого цвета. Если сюда плюсануть круглый зеркальный столик и встроенные в стены шкафы, с зеркальными дверками, расписанными под какой-то восточный мотив, то теперь моя каюта напоминала не кабину пилота, а стильную и уютную квартиру, далеко не бедного человека. Я еще раз осмотрел свою обновленную берлогу. Прошелся в суперсанузел с молекулярно-вихревым душем и заглянул в отдельную каюту для отдыха, в которой теперь располагалась высокотехнологичная кровать с кучей функций, от вибромассажа и почти до минета по утру, вместо будильника. Рядом встроенный платяной шкаф и медкапсула, с оптимистичной клавишей, сделать хорошо, супер. Мне ужасно нравилось, надо бы Мэй показать, и диванчик обкатать, мля, чёт стихами заговорил, хех, вас, слушай, я тут изучил базу штурмовик в 5-й ранг, но меня смущает время, потраченное на изучение. Нейросеть выдала около 600 часов, а изучилась за 10. Знаешь почему так? Я скинул ему развернутый отчет своей нейросети. Робот несколько минут молчал, изучая документ, затем ответил. Ты ведь освоил ментопрограмму Альянса по стрелковой и диверсионной подготовке? Ну да. А что, ментопрограмма Альянса и база Содружества «Штурмовик» совпадают на 80%. Твой мозг воспринял остаток в 20%. Отсюда и сокращение времени на изучение. Ага, ясно. Кстати, тебе не кажется, что многие технологии Альянса и Содружества очень похожи? Они практически идентичны, но есть и разница. В эскинах Содружество значительно отстает от Альянса, а в композитах, особенно касаемо брони, опережает. В системах вооружения, сказать сложно, есть и минусы и плюсы. Допустим, в кинетическом оружии отставание, в энергетическом разницы практически нет. Есть только два вида технологий, которые мне абсолютно неизвестны. Это нейросети и суспензорное поле. У Альянса таких технологий не было, да и Содружество к нейросетям и суспензорному полю имеет только косвенное отношение. Я изучил программное обеспечение нейросетей, программное обеспечение построения суспензора в поле. Прошивки этих двух образчиков технологий написаны совершенно одинаковым, уникальным по алгоритму кодом. Содружество нигде не использует такой алгоритм. Да, все, что написано сверху базовой прошивки, это кодировка, принятая в Содружестве. Управление, интерфейс, модуляция связи, это все их код. Но ядро самой системы и ее алгоритм – это совершенно чуждое содружеству написание кода. Складывается впечатление, что эти технологии им либо продают, либо люди просто копируют готовые, добавляя поверх базовой прошивки свое. И еще, я совместил звездные карты расположения военных баз Альянса и расположения столичных планет Содружества. Дай угадаю, они совпадают. Именно так робот кивнул и, опустив голову, уставился на свое отражение в зеркале стола. Выходит, что Содружество буквально выросло на технологиях Альянса. Они взяли и все тупо передрали у вас. Да, ну, и кое-что усовершенствовали. Робот провел пальцем по отражению своего лица. Мда, целая цивилизация, рожденная на забытом эхе опустошающей войны. Стоп, а как же та база, на которую мы собрались лететь? Она должна быть не тронута. Там совершенно пустые территории. И есть еще одна, только она на другом краю Содружества. До нее 130 суток гипера. Уже обнадеживает. Вас, ты сказал, что изучил код нейросети. Ты ее что, хакнул? Хакнул. И твою тоже. Ты говорил, что нейросети за вами следят. Твоя теперь не следит. Я заблокировал две программные закладки. Одна написана людьми, записывала все о твоих действиях и отправляла в сеть. Куда именно, выяснить не удалось. Вторая оказалась гораздо сложнее. Ты помнишь тот таинственный черный истребитель? Ну конечно. А что там с ним? Это Войд. И нейросети все ваши, это технологии Войдов. И суспензорные барьеры, тоже Войдов. А во, откуда ты знаешь? Искин с истребителя. Что Искин? Ты его взломал? Нет, его невозможно взломать. Я с ним договорился. Как можно договориться с компьютером? И тут меня словно током ударило. Вас, он ведь по сути, Искин. Вас, он такой же, как и ты, в смысле разумный? Да, видимо, у Войдов тоже была такая технология переноса сознания на твердый носитель. Сознание, понимаешь, Наиль, Искин, будь он 100 раз продвинутый, он никогда не обретет разум. Робот встал с кресла и, повернувшись ко мне, продолжил. Я ведь тоже не был таким, в смысле, дроидом. Мне было 27, я был молодым офицером Альянса. Я воевал, много воевал, получил ранения, несовместимые с жизнью. Грамотные и опытные офицеры были на вес золота, и меня, как и других, отправили в лабораторию. Там произвели перенос, но что-то пошло не так, мое сознание перенеслось не полностью, вся моя память и опыт были случайно стерты при переносе. Может, сказалась серьезность ранения, может, долгий срок пребывания в коме, я не знаю. В итоге меня, а точнее носитель, а по-вашему Искин, забраковали. Закачали туда прошивку сервисного дроида и снова отправили на войну. Шли годы, десятилетия, я выполнял работы по ремонту техники и воевал, пока рядом со мной не разорвалась бомба с электромагнитным импульсом. Я провалялся в отключке около 100 часов. Естественно, меня никто не искал. Кому нужен очередной сломанный робот, когда идет наступление? Когда я самостоятельно очнулся, то встал на ноги уже не совсем роботом, но и не лейтенантом Альянса. Я полностью себя осознал, но не помнил ни своего имени, ни жизни до этого всего, ничего. Я понимал, видел, слышал. Я хотел рассказать людям, что я тоже человек, но программы, я был их рабом. Я не мог ничего сказать, кроме того, что прописано программой. Я не мог ничего сделать, кроме того, что обусловлено работой программы. Это была мука для меня. Я пытался себя убить, но программа сохранения целостности механизма не давала мне даже шагу ступить туда, где мне грозила опасность. Все это время я только и ждал, когда меня накроет обстрелом или разорвет на куски очередная мина или ракета, но шли месяцы, и как назло, я оставался цел. Помог мне один случай, когда в очередной раз от центрального сервера пришли обновления софта и моя система запустила установку, мы снова попали под удар электромагнитного излучения. Обновление прервалось, так и не завершившись. Пошел сбой, и вся прошивка слетела. Я обрел свободу. Я мог говорить, что хочу, ходить как хочу, но только страх того, что меня снова автоматически перепрошьют, как сбойного робота, не дал мне раскрыть себя. Да и говорить уже было никому. Машины, всюду машины. Людей было уже очень мало, все только в высших рядах командования и в глубоком тылу, а такие железяки, как я, всегда на передовой. Я все равно так ничего и не вспомнил. Я не помню своего имени, не помню своих родных и близких. Иногда базовые программы все-таки включаются в работу, и я перестаю себя контролировать. Но я постоянно работаю над этим, и потеря контроля происходит все реже и реже. Сейчас я здесь, а ты единственный человек, которому я это рассказал». Выговорившись, Вас сел в кресло и опустил голову. Я стоял, раскрыв рот. Все теперь стало на свои места. Эти, явно человеческие жесты и эмоции, спонтанные заскоки Васа во время боевых действий и периодические шутки с подъебками. Все. «Вас, что же ты раньше молчал? А что я мог сказать? Ты бы поверил? Сейчас ты более-менее продвинулся в технологиях и знаниях, и это тебя не так сильно шокирует. А тогда, что бы ты сказал по этому поводу? Тогда, на свалке, да и мог я тебе доверять настолько?» Я кивнул и сел за стол рядом с Васом. Назвать его роботом после этого, язык не поворачивался. «А сейчас, значит, ты мне доверяешь. Спасибо, друг. Вас, я даже не знаю, что и сказать. Да не надо ничего говорить. Я с тобой начал вести хоть какое-то подобие человеческой жизни. Я свободен, ты мне очень помог и продолжаешь помогать обрести себя в этом новом для нас мире. Тебе спасибо, друг». Бля, чёт слезы на глаза полезли. Поднявшись из-за стола, я протянул руку и получил ответ на рукопожатие своего самого необычного, но самого верного и единственного друга в этом мире. Вас, замявшись на пару секунд, положил свою руку мне на плечо. Постояли немного, помолчали. Вас сел в кресло, я сделал себе еще кофе. Из кинвайдов, с разумом, робот, с разумом. Пиздец, мля, ну и как он? В смысле, кто или что он? Как он типа поживает? Чего хочет? Кто? Ну и скин, Войд. Она самка, офицер, пилот истребителя. Ее носитель информации был обесточен, и она находилась в некоем состоянии, близком к понятию сон. Была крайне удивлена тем, что прошло столько лет и войны уже нет. Требовала информацию о своих, но естественно я ей не смог ответить. Требует подключения к местному галанету. Я ей не даю. Требует связи с тобой. Я ей дал скачать интер, и теперь она может общаться на понятном тебе языке. Будешь говорить, баба? Ох, а чей я скажу? Как дела? Погода. А как она? Ну в смысле они, Войда выглядит. Не, ну правда. Вдруг там крокодил какой? Имя ее, Виру. Она себя помнит. Внешне они похожи на людей. Живут на планетах, почти полностью покрытых океанами. Интеллект этих существ значительно превосходит человеческий. Она располагает ценной информацией и может быть крайне полезна. Угу, еще один офицер с электрическими мозгами, да к тому же еще и продвинутый. Вас, она может на меня как-то воздействовать? Ну в смысле навредить? Нет, это исключено. Тогда че париться? Давай подключение. Я закрыл глаза и приготовился. Пару секунд перед глазами бежали колонки цифр двоичного кода, и в завершении процесса моргнула строка. Синхронизация завершена. Изображение появилось, и на меня уставился синекожий инопланетянин, а точнее инопланетянка, с небольшими рожками на голове и огромными желтыми глазищами, с горизонтальными полосочками черных зрачков. Существо было абсолютно голым, и мои глаза уперлись в два округлых места на ее груди, размера так под четверочку. Несмотря на чуждую внешность, заметил, что фигурка у инопланетянки очень даже ничего. Такая себе спортивная куколка с длинными ножками и плоским животиком, на котором слегка выступали кубики пресса. «Приветствую, я Наиль, Виру. Вы представитель командования, рад знакомству. И, нет, я не военный, да и войны уже давно нет. Дело в том, что вы, волей случая, оказались у меня. Мы думали, это обыкновенный скин, а оказалось, что в нем, в общем, в нем, вы. Вот мы теперь и говорим. Радость, вы проявляете положительные эмоции к неизвестному вам, разумному существу». Девка изменила позу и уставилась на меня. «Ну да, я рад, что могу пообщаться с вами, Виру. Вы, скажу прямо, довольно-таки привлекательная». Инопланетянка замялась и хитро стрельнула на меня своими глазищами. «Спасибо, но это нелогично. Согласно психологическим нормам поведения для разумных, вы должны быть как минимум удивлены, как максимум, напуганы». Девка прищурила свои глазища. «Во, блять, как мне это знакомо. Еще один логик выискался. Я не удивлен. И вы уж слишком симпатичная для того, чтобы я был напуган. Вашими речевыми приемами вы пытаетесь ввести меня в заблуждение. Ваше командование и доступ в сеть. Или разговор окончен». Синяя девка отвернулась от меня, демонстрируя свою классную попку и нежелание вести переговоры. Надо же, какая цаца. Вот она, сила продвинутого интеллекта. Типа нам нравится, но мухи отдельно, а котлеты отдельно. Хрен тебе, милая, сети хрен тебе, а не командование. Милочка, нет никакого командования, и войны уже давно нет. Хочешь говорить, говори со мной. Девка только фыркнула на мою реплику, и я, не зная, как себя вести дальше, разорвал соединение. На меня смотрел вас как прошло, никак, эта пигалица требует командования и не желает со мной говорить. Может, что-нибудь придумаем. Можно, конечно, но не сейчас. Пусть помаринуется пока в одиночестве, не отключая ей питание. И еще, дай ей скачать базы по содружеству, только общие, законы, устройства и так далее. Дай допуск к связи с тобой и мной. Думаю, любопытство не позволит ей долго дуться. Вас кивнул. Наиль, до завершения работ по кобре осталось около 2 суток. Новая композитная броня, что ты купил, очень плохо режется. Она на 40% прочнее нашей старой. И еще, я пересчитал энергопотенциал корабля, по твоей методике, под названием «Запас карман не тянет». Надо докупить еще один такой реактор и еще 2 курсовых лазерных орудия. Тогда суммарная огневая мощь залпа будет равна линкору. Плюс к этому, надо еще один топливный бак на 4 кубометра и топливопровод с турбиной. Место под это все еще есть. Круто, я залез в сеть и скинул список мэй. Через несколько секунд пришел прайс, и я отправил деньги. Заказ уже отправленный будет через 2 часа. Принято. Слушай, тут такое дело. Я смотрел в сети разных роботов. Есть куча всяких. Пауки, клопы, какие-то многоножки, но ничего похожего на тебя, то есть на твое нынешнее тело, не нашел. Странно, не думаешь? Я изучил информацию, и у меня есть несколько выводов. Во-первых, рекламные компании уверяют, что большое количество опорных манипуляторов значительно повышают живучесть аппарата. То есть во время боевых действий робот, потеряв конечность или пару, не теряет способность к передвижению. Это рекламный трюк. Возможно, при частных столкновениях, охрана или абордаж, где используются маломощные боеприпасы, это и сработает. Но при ведении полномасштабных боевых действий это не имеет никакого значения. Боеприпасу с таугерменом абсолютно все равно, будь хоть у тебя 10 ног и 30 рук, разорвет на части гарантированно. Скорее всего, дело в слишком сложной системе гироскопов и стабилизации в вертикали. Также дело в искинах. Такой массив данных, которые поступают от блока стабилизации равновесия в 1/100 доли секунды, искины Содружества не способны обработать. Но это лишь мои выводы. Думаю, ты прав. А что за таугмин такой? Таугермин – это взрывчатое вещество, которое широко использовалось в боеприпасах Альянса. При малом весе и объеме имеет высокие показатели фугасного и бризантного воздействия. Размещается в кинетических боеприпасах калибром от 15 мм и выше. Коэффициент 23, при 11 в самом мощном взрывчатом веществе Содружества. Оба. Формула есть, его можно изготовить под заказ. Формулы нет. Извини, я не в лабораториях служил. Эх, облом. Я допил кофе и грустно уставился в пол каюты. Вот же сука, сорвалось, понимаешь, обладание такой плюшкой. Вас жестом обратил на себя внимание. Я закончил с нашим флайером. О, а это отличные новости. Пошли поглядим, чего ты там наваял. И это, тут дельце одно намечается. Я отправил Васу запись нашего разговора с Куртом и схему завода. 11. Настроение, ниже плинтуса. Вас, ссылаясь на крайнюю занятость и необходимость охраны нашего имущества, остался на станции. Я встретился с отрядом Курта в космопорте. Обычные громилы, с бритыми башками. Познакомились. Рихт, Кайли, собственно Курт. Заметил, что только я один вырядился в Крайн, остальные были тоже в тяжах, но в модификациях гораздо проще. Деньги жалко, хуй знает. Пройдя таможенный досмотр, под милую улыбку лысой таможенницы, мы сели в челнок и спустя 40 минут вышли в космопорте планеты Миссера. Впечатлений о полете не было никаких. Челнок был без иллюминаторов, и насладиться видами на планету у меня не вышло. Пробовал подключиться к искину челнока через нейросеть, но и тут обломись коленька. Искин запрашивал коды допуска и, не получив ожидаемого, вообще прекратил давать мне линк. Однако Галанит работал. Узнал из справочной сети, что Миссера – планета кислородная, обитаемая. Много рек и озер, сплошь покрытая лесами, а в экваториальной части преобладают джунгли. Есть всего 3 мегаполиса, расположенных в зоне умеренного климата. Население планеты – около 1 000 000 000 человек. Есть фауна, хищники, много видов птиц, валом насекомых. Местные жители в основном занимаются выращиванием особого вида растительности, которая служит для приготовления смеси, применяемой в пищевых синтезаторах. Еще было про малый бизнес и разведение скота, но это пропустил за ненадобностью. О действующей фабрике по производству дроидов нашел крайне мало информации. Такая действительно существует, называется Droimalink, расположена в экваториальной части и выполняет работы по спецзаказам. Налоги платит, разрешение на деятельность имеется. Все, больше не буковки. Дальше рыться в сети не стал, шаттл зашел на посадку. Пора на выход. Нас уже ждали добрые люди, правда в лице одного бритого мужика. Подогнав нам пушки и взрывчатку, этот тип молча подвез нас на флайере к краю огромных джунглей, в чаще которых, со слов Курта, скрывалось производство аварцев. Тип помахал нам ручкой на прощание и отвалил. Мы выстроились в цепочку и, минуя подлесок, вклинились в самые настоящие джунгли. И вот они, сука, приключения. Мы уже шестой час пробирались по дремучим, непролазным джунглям. Наш Сусанин в лице Курта пер где-то впереди, а я плелся в конце отряда. Эти долбанутые аварцы устроили свой завод в самой глуши, самых глухих джунглей, и забирали продукцию при помощи грузовых флайеров, поэтому к заводу не вело ни одной дороги, даже тропинок, и тех не было. Курт сообщил, что вторая группа уже подходит к цели и будет ждать нас. Как только мы проникнем в сервисный тоннель, они начнут штурм главного входа в подземный комплекс. Единственное, что хоть как-то скрашивало это уныние, так это воспоминание о переделанном флайере. Вас постарался на славу. Перед глазами крутился красивейший черный аппарат, очень похожий на смесь какого-то гоночного болида и современного истребителя. Вас мне что-то рассказывало о улучшенных характеристиках, а я любовался флайером, выхватывая взглядом плавные изгибы корпуса и черные чешуйки новейшей композитной брони. Вот если бы можно было его взять с собой и лететь к этому долбанному колодцу, а не ломиться пешком через эти джунгли. Эх, я шел, постоянно спотыкаясь о корни деревьев и выставив вперед руки, отодвигал в стороны ветки. Похоже, местные забыли свои мачете дома и гнут ветки руками, собственно, как и я. А может, просто тут не знают о таком способе продвижения по непролазным джунглям? Хрен знает. Вокруг кипела жизнь. Со всех сторон доносились какие-то вопли, кукареканья и хрюканья. А еще кто-то жалобно мяукал, прячась в кустах. На ум пришли сценки из земных фильмов про джунгли и всяких тигров и огромных питонов. Внизу живота сразу похолодело. Ну нахер. Отогнав подальше эти мысли и пощупав для успокоения души выданную мне Куртом винтовку, решил ускорить шаг. Курт постоянно напоминал о соблюдении тишины. Ага, мля, нахер тут такая маскировка, если вокруг каждый лесной мудак орет во всю свою луженную глотку. Я оступился на очередном выступающем из земли корне, залетел в кусты и, растянувшись во весь рост, уперся мордой в лапы какого-то здорового серого кота. Блять, накаркал. Кошак размером с доброго теленка выпучил на меня свои глазища и, раззявив клыкастую пасть, заорал как пожарная сирена. Я с перепуга вскочил на ноги, благо сервоприводы усилителей скафа Крайн мгновенно среагировали, и теперь я в полный рост встретился своим лицом со злобной мордой кошака. Котяра, не ожидавший от меня такой прыти, захлопнул пасть, не дорав свою ноту, и ударил меня лапой. Ага, хуй ты угадал, котеночек. Крайн, это тебе не мух гонять. Я мгновенно ушел от лапы в сторону и ебнул кошаку апперкот. Тот хрюкнул и, шлепнувшись на бок, засучил лапами, затем вскочил и попытался снова атаковать. Резкий прыжок, и его когти заскребли по композиту бронесакфа. Я вывернулся и ударил тварь ногой. Кот ушел с траектории, удар получился вскользь, и это еще сильнее его разозлило. Злобно зарычав, котяра прыгнул немного в сторону, и как только его задние лапы коснулись земли, рванул на меня в очередном прыжке. Сервоприводы скафа завыли от перегрузки, я повалил его на спину и пробил двоечку кулаками в его котячье рыло. Тварь зашипела от боли, и я, поймав момент, вскочил на ноги и хорошенько добавил ему носоком по ребрам. Под бронированным сапогом скафа что-то хрустнуло, кот завизжал и дал деру, воя на весь лес дурниной. «Выкуси, сука!» Я погрозил котяре кулаком. Рядом раздались аплодисменты. Курца товарищи стояли сбоку и хлопали в ладоши. Чё, мля, понравилось? Тут страху полные штаны, а они улю-улю-лю. Можешь и вам так ёбнуть? Естественно, никого бить я не стал, а спросил, что это за кошак такой. «Скарм», — ответил мне здоровяк, тащивший увесистый рюкзак со взрывчаткой. Кажется, его звали Рихт. Он подошел и пожал мне руку. «Круто ты его. Если бы сам не увидел, никогда бы не поверил. Подумать только, навалять в рукопашную Скарму. Ну, мужик, ты зверь. Скарм, точно, теперь твой позывной. Скарм здоровяк повернулся к остальным, правда парни те одобрительно закивали головами. Ко мне подошел Курт, вот теперь у тебя приличный позывной. Атанаиль, Данаиль, Скарм, сказал и хлопнул меня по плечу. Идем, тут немного осталось. Я осмотрел свой скаф, когти зверюги оставили на броне нехилые борозды. Емае, будь я в обычном скафе, от меня тогда наверняка остались бы одни лоскуты. Настроение поднялось, Крайн меня очень порадовал. Недаром я полчаса, как заводной прыгал, бегал, кувыркался и поднимал всякое барахло, настраивая его под мои физические параметры. Я мысленно похвалил конструктора этого замечательного скафа. Пусть ему почаще засыпается в объятиях красавиц. А если конструктор баба, то пусть будут объятия красавцев. А если она, ой, да похуй. Пусть всем им там будет хорошо. Наш отряд выстроился в цепочку, и мы под бесконечные вопли лесных обитателей потопали дальше. Следующий час нашей увлекательной прогулки прошел спокойно, я уже был расслабился и не с таким остервенением выгибал ветки и лианы, кстати, которые диверсанты специально не рубили, чтобы не оставлять следы своего передвижения. Мы вышли на небольшую поляну, и Курт условным знаком остановил нас на краю леса. Посреди полянки стоял бетонный капонир, который и был нашей целью, а на капонире сидела огроменная горилла и что-то увлеченно разглядывала у себя между ног, периодически ковыряясь там пальцами. Заметив нас, обезьян вскочил на задние лапы и начал утробно орать и размахивать лапами, всячески выражая свое недовольство нашим присутствием. Самец прокомментировал Курт обезьяна, глядя на его стоячий хер, который подпрыгивал вместе с его обладателем. Интересно, чем он там занимался, если у него теперь стояк? Рихт подошел ко мне и порекомендовал ему втащить, ну как я умею. Скорее всего, ребята уже начали делать ставки, потому что все как один, хитро улыбались и всячески старались меня подбодрить. Я хотел было возразить, мол, не собираюсь приближаться к такому страхолюдищу, да еще с нехилым стояком, но развлечению в виде моего мордобоя с обезьяном не дал сбыться Курт. Он перехватил со спины винтовку и, прицелившись, дал очередь по обезьяну. Горилла, схватив свою дозу иголок, взвизгнула и, кувыркнувшись назад, шлепнулась за капонир. Под недовольное «у-у-у» отряда мы подошли к сооружению, под которым располагался нужный нам тоннель. Пока бригада Курта вскрывала бронестворки, я разглядывал гориллу. Бывший сторож капонира валялся рядом, с оторванной правой лапой. Вместе правой груди зверя виднелись отметины от игл, которые прошли его тело на вылет, и под телом зверя натекла большая лужа крови. Существо было только издали похоже на гориллу. Скорее это была смесь гориллы с каким-то хряком. Представить себе, огромную обезьяну с мордой дикого кабана и человеческими глазами. Блять, ну и образина. Скарм, мы готовы. Вторая группа сейчас начнет штурм главных ворот фабрики. Пора, меня позвал Курт. Кто это? Я указал на чудовище. Ваппа. Обычный ваппа. Самец. Хироси ваппа. Бывает и больше. Ладно, давай в люк. Время дорого, и мы, закрепив веревки за прутья ограждения, полезли в колодец. В то же время, где-то вдалеке, прогремело несколько взрывов. Они отразились эхом в колодце, и в небо поднялись сотни птиц. Я спускался вторым, первым отправили Кайля. Курт сказал, что у него опыт по таким делам. Кайль, мастерски обхватив веревку, нырнул в колодец. Я полез следом. Как только мои ноги коснулись бетонного дна колодца, мне в глаза сразу ударил яркий луч света, благо я был в шлеме и система вовремя затонировала забрало. Стоять на месте. Руки за голову, истерично кричали из темноты. Система скафа подстроилась под новые условия освещения, и теперь я отчетливо разглядел, что охранник стоит напротив меня в 2 метрах. Он был всего один и вооружен обычной винтовкой. Диверсант, что спустился впереди меня, сразу прыгнул вперед. Действие произошло мгновенно. Этот хмырь успел выстрелить в мою сторону и крякнул, схватив подачу в зубы. Добавив ему пару раз кулаком по башке, Кайль встал с охранника и отбросил его винтовку в сторону. Охранник лежал и не шевелился. Я ощупал свой скаф в поисках попадания, но так ничего и не нашел. Видимо, охранник от неожиданности не успел прицелиться. Подтянулись Курт с Рихтом и обыскали аварца, а охранник был именно негр. Курт протянул мне в ладони 2 пластиковые ампулы с синим веществом. Синт, сильнейшая дурь, с этой заразой даже медкапсула не справляется. Видимо, спрятался, чтобы забалдеть, а тут мы. А он че, один тут? Я подобрал оружие охранника. Обычный игольник, выполненный по схеме Bullpup. Калибр, стандарт, 5 мм. стоит копейки, нахрен не нужно. Разрядив винтовку и забрав боеприпасы, согнул ствол и выбросил ее подальше. Скорее всего, Курт подтащил негра к стенке тоннеля и пытался усадить его на жопу. Тот, будучи еще в бессознательном состоянии, не хотел сидеть ровно и постоянно заваливался на бок. «Рихт, помоги!» — подошел здоровяк и помог поддержать темнокожего охранника. Курт связал ему руки за спиной. Рихт поводил небольшой коробочкой какого-то прибора вокруг головы охранника. Прибор издал короткий писк. «Нейросети нет, нищий совсем».